Двое или сят были мертвы. Когда она тронула их носом, оказалось, что они уже окоченели. Да и остальные едва дышали. Ох, Ханни немедленно принялась согревать их, даже не оттащив в сторону мертвых. Нельзя было терять ни секунды. Но только она устроилась около лисят, чутье и слух вновь предупредили ее об опасности. Ошибки быть не могло. Пес вел своего хозяина по следу, прямиком к ее убежищу. Схватив одного лисенка, Оха успела выскочить в окно как раз в то мгновение, когда дверь со скрипом распахнулась. Лисица, что есть мочи, бросилась в лес. Однако злорадный голос собаки заставил ее замереть и обернуться. «Эй ты, рыжая тварь, где ты там? Твоим отродьям конец! Мой хозяин раздавил сапогами всех твоих заморышей до единого. Он ненавидит лис так же, как и я. Слышишь ты, слышишь?» Отчаяние пронзило ее насквозь. Она осталась жива, и все же свирепый Риджбек одержал над ней победу. Она чувствовала, что последний лисенок, которого она сжимала в зубах, холоден и неподвижен. Неужели в спешке она схватила мертвого, а может, он умер только что? Да, пес мог измыслить более жестокое наказание за то, что она проникла в его владение и ускользнула от расправы. Без сомнений, сейчас хозяин держал сейбра на поводке, иначе пес вновь кинулся бы за ней в погоню. Лисица положила на землю мертвого детеныша и испустила истошный вопль. «Ты погубил моих детей, человечий прихвостень, но меня тебе не поймать. Настанет день, я тихонько подкрадусь, когда ты будешь спать, и перегрызу тебе глотку, я отомщу. Так и знай». Оха сама прекрасно понимала, что это пустые, неисполнимые угрозы. Но на пса они произвели нужное действие. Он буквально захлебнулся яростной бранью. А лисица схватила мертвого детеныша и скрылась в лесу. 2 дня спустя Оха вернулась в барсучий городок, решив остаться здесь до конца своих дней. Все радости жизни обернулись для нее горем, и она уже не ждала ничего хорошего. Любовь и материнство потеряли для нее всякую привлекательность. «Ха, лисичка, ну что, повидала мир?» — спросил ее при встрече Гар. «Повидала. И знаю теперь, там нет ничего хорошего, только злоба и жестокость», — ответила Оха. Барсук, понимающе кивнул головой. «Вот как! Печально! Не от тебя первый я слышу это, и все-таки думаю, это не вся правда. Наверное, каждый находит в мире то, что ищет». «Мне очень жаль, что пришлось разочаровать тебя», — заметила лисица. «Не меня», — возразил Гар, — «себя. Ты разочаровала себя, лисичка. Когда опять пойдешь смотреть мир, ищи чего-нибудь другого, не злобы. Ищи и найдешь. Глаза, которыми надо смотреть мир, вот здесь, в сердце, не в голове». Он указал лапой на грудь Оха. «Помни это, когда вновь отправишься в путь».